«Братство должно вступить с нами в союз», — возразил Джеймс. Согласно источникам, на данный момент дела у генерала Лонгарма и его воинствующих сторонников идут очень неплохо. У них, конечно, нет шансов победить в одиночку, но в союзе с Хардкастлом они станут непобедимы. А Хардкастл пойдет на такой союз. Он слишком обеспокоен моими успехами. Хороший аргумент, Джеймс, но вы меня не убедили. Конечно, Лонгарм метит далеко, но он не настолько глуп, чтобы доверять обещаниям Хардкастла. При чем тут обещания? В данный момент они нужны друг другу, а когда выборы благополучно завершатся, может случиться все, что угодно. В конце концов, Хардкастл сохранит свое положение силой оружия. Силой, которая в будущем может полностью перейти под контроль генерала Лонгарма. Но дело не в этом, Джеремия. Можете ли вы ручаться, что Лонгарм не заключит союза с Хардкастлом? «Нет», — ответил Ракер, — «не могу». «Хорошо, Джеймс. Мне нужно проконсультироваться с главнокомандующим, и я уверен, что он скажет «да». Мы не можем позволить, чтобы Лонгарм победил на выборах. Вы получите нашу помощь через несколько часов. Кроме того, мы сможем нейтрализовать большинство наемников Хардкастла. Многие из них члены братства. Братство поддержит вас, Джеймс. Но вам придется постараться, чтобы у меня не возникло причин сожалеть о таком решении». Когда они снова оказались на улице, часы пробили 3 часа пополудни, хотя время едва перевалило за полдень. Вспомнив пространности, случающиеся на улице богов, Хок ощутил облегчение, что не произошло нечто более худшее. Он внимательно огляделся и остановился, увидев впереди какую-то суматоху. Фишер заметила его реакцию, и ее руки потянулись к мечу. «Беспорядки?» «Возможно, сейчас увидим». Очень высокая женщина, одетая в ярко-желтый потрепанный костюм, отбивалась от полудюжины монахинь из монастыря Светлой Девы. Монахини были вооружены деревянными досками и стальными цепями, но высокая женщина расшвыривала их голыми руками. «Черт возьми, кто это?» – спросил Хок. «Роксана», – ответил Медлей. «Странно, что вы о ней не слышали». Он поморщился, когда Роксана подняла одну из монахинь в воздух и ударила ее лицом о ближайшую стену. «Роксана, говорите», — произнес Хок. «Я всегда полагал, что она повыше». «За ее голову объявлена большая награда», — заметила Фишер. «Охотно верю. Я бы не стал связываться с ней, если бы мне хорошенько не заплатили». «Вероятно, ее достоинства преувеличены. Трудно поверить в то, что рассказывают о ней». «На что спорим?» – спросил Хок, наблюдая, как Роксана одновременно ударила одну монахиню головой, а другую – кулаком. «Хорошо», – согласилась Фишер. «Кто первый?» «Бросим жребий». Фишер полезла в карман за монетой. «Подождите», – остановила их Даниэль. «Смотрите». Хок и Фишер увидели, как двое неизвестных оттаскивают Роксану от монахинь. Она с легкостью стряхнула их с себя, но все же потом успокоилась. Хок тихо присвистнул, узнав в одном из неизвестных советника Хардкастла. Другой в кольчуге не по размеру был колдун Вульф. Хок с интересом рассматривал чародея, о котором много слышал. «Интересно», — произнес Адамант. «Я и не знал, что Роксана работает на Хардкастла». «Не волнуйтесь», — сказал Хок. «Ее скоро арестуют». «Я бы на вашем месте не делал этого», — поспешно сказал Медлей. «Нельзя привлекать к себе внимание. Официально мы никогда не появлялись на улице богов. Наш союз с братством остается в силе только до тех пор, пока мы держим его в секрете. В принципе, нам лучше бы убраться отсюда поскорее, пока нас не заметил Хардкастл. Верно, Джеймс?» «Боюсь, что да», — кивнул Адамант. «Капитан Хок, если вас интересует награда за поимку Роксаны...» «Нет», — лаконично ответил Хок. «Она разыскивает за подюжины обвинений в убийстве и поджогах. Но это дело может подождать. Пока не получу новых приказов, я должен охранять вас. Идемте». Фишер неохотно кивнула, и они поторопились уйти. «Вероятно, это к лучшему», — сказал Медлей. «Считается, что Роксана непобедима». Фишер фыркнула. «Думаю, что смогу ее победить». «Я уверен, что вы правы», — согласился Адамант, — «но после выборов». «Ну, теперь у нас, по крайней мере, появилась какая-то цель в жизни», — вздохнул Хок. Роксана любила приходить на улицу богов. Легкая и подвижная наемница находила удовольствие в этой постоянно меняющейся реальности. Она чувствовала себя здесь почти как дома. Конечно, далеко не все испытывали такие же чувства. Улица богов так ужасала Джиллиан, что даже угрозы Хардкастла не смогли заставить ее сопровождать мужа. Ему пришлось отослать жену домой вместе со всеми своими последователями и наемниками. На этом настаивал серый плащ. Очевидно, его бог не любил присутствия свидетелей, когда речь шла о сделках. Роксана внимательно следила за серым плащом. Она ни на грош не верила ему. Серый плащ вел их мимо церквей и храмов, украшенных изображениями духов, химер и демонов. Ни одно из зданий не выглядело привлекательным. Роксана была разочарована тем, что они никуда не заходили. Наконец, процессия подошла к храму ужаса, и серый плащ улыбнулся, наблюдая за реакцией спутников. Этот храм не выделялся внешним видом. Простое каменное строение без окон. Рельефы на стенах исцарапаны и обветрились за долгие годы забвения. Но даже Роксана содрогнулась, застыла как вкопанная. Серый плащ пригласил гостей войти в храм. Хардкастл и Вульф с опаской посмотрели на слегка приоткрытую грубую деревянную дверь, а затем на Роксану. Усмехнувшись, она вытащила меч и шагнула вперед, намереваясь распахнуть дверь пинком ноги, но та на мгновение раньше раскрылась перед ней сама. Роксана остановилась и прислушалась, но за дверью никого не оказалось. Внутри храма было тихо и пустынно. Она взглянула на колдуна, который насмешливо следил за ней, повернулась к нему спиной и с гордым видом вошла в храм ужаса. Огромный зал с высоченным потолком был наполнен тусклым багряным сиянием, исходившим из разбитого каменного алтаря. Роксана шагнула вперед, держа меч перед собой. Тени медленно шевелились, но мрак ничем не угрожал ей. Наемница разочарованно прикусила губу. Тихие шаркающие звуки за спиной заставили ее обернуться, но это был всего лишь серый плащ, вошедший в храм вместе с Хардкастлом и Вульфом. Роксана остановилась, ожидая их. Хардкастл внимательно оглядел помещение, стараясь казаться равнодушным. «Ну хорошо», — проворчал он наконец, — «мы на месте. А теперь объясните, зачем нужно было тащиться в заброшенный храм, когда мы могли бы вступить в переговоры с действительно могущественными тварями?» «Спокойнее, Камерон», — пробормотал Вульф, — «вы не знаете, с кем имеете дело». «А ты знаешь?» — спросил серый плащ. «Думаю, что да», — ответил Вульф. «Ты одно из потусторонних существ, не так ли?» Серый плащ засмеялся неприятным смехом, многократно отразившимся от стен огромного зала. «Что такое потустороннее существо?» — спросила Роксана. «Абстракция, принявшая форму», — объяснил Вульф. «Идея, облеченная в плоть и кровь. Существа, обладающие могучей силой, потому что рождены древней магией, и если они появятся в мире людей, их не так-то легко изгнать». Роксана нахмурилась, глядя на хрупкую фигуру, закутанную в серый плащ. «Вы хотите сказать, что он бог?» Серый плащ засмеялся, но когда вновь заговорил, его голос изменился, как будто его устами вещал кто-то другой. «Властелин бездны спал много столетий, и должно пройти какое-то время, прежде чем он снова сможет появиться в этом мире во плоти. Чтобы попасть в мир людей, он нуждается в хозяине». Хардкастл недовольно нахмурился. «К какому типу тварей ты принадлежишь?» Свет в храме стал меркнуть, как при заходе солнца, и, наконец, сумерки сменились тьмой. Во мраке тут и там вспыхивали бледные искорки, разрастаясь призрачные человеческие фигуры. Скоро огромный зал заполнили сотни призраков, непрестанно двигавшихся и как будто ищущих что-то потерянное и забытое. Казалось, их терзал ужасный голод. Скелеты, обтянутые кожей, с раздутыми животами и широко раскрытыми, полными боли глазами. Фигур становилось все больше и больше, пока они не заполнили весь зал, а затем внезапно набросились друг на друга, хищно терзая призрачную плоть руками и зубами. Призраки с безумной быстротой пожирали друг друга, рты раскрывались в безмолвном крике, но переломанные кости и разорванная плоть не могли насытить их голода. «Я обладаю множеством имен, но только одной сущностью», — сказала тварь голосом серого плаща. «Зовите меня голодом». зовите меня истощением». Призраки внезапно исчезли, и в храме ужаса снова стало тихо и пустынно. «Властелин бездны невероятно могуч. Вы даже не можете вообразить его могущество», — сказал Серый Плащ. «Меня изгоняли из этого мира много раз, но я всегда возвращался. Станьте моими слугами, и моя сила будет и вашей силой». «Стать твоими слугами?» — спросил Вольф. «Каким образом?» «Приводите мне последователей. Чем больше поклонников, тем я сильнее. Они насытят меня своей преданностью, и моя власть распространится по всей земле, как и раньше. Моего хозяина нужно защищать. Меня не могут уничтожить ни живые, ни мертвые. Этот дар дан от рождения. Но мой хозяин всегда уязвим». «Ты можешь уничтожить моих врагов?» — спросил Хардкастл. «Конечно. Тогда я заключу с тобой союз, кем бы ты ни был». «Превосходно!» — обрадовался Властелин Бездны. «Мой нынешний хозяин сделал все, на что способен. У него достаточно сил, чтобы пробудить меня, но недостаточно, чтобы поддерживать. Вы должны найти мне нового хозяина». «Возьми меня», — предложил Вульф, — «позволь мне разделить твою силу. У меня хватит сил, чтобы стать твоим телом, пока мы не найдем нового хозяина». Серый Плащ взглянул на него с улыбкой. «Хорошо, колдун, если ты так хочешь». Хардкастл нахмурился. «Ты точно знаешь, что делаешь?» «Конечно», — пробормотал Вульф, — «не волнуйся». Серый Плащ широко ухмыльнулся, и его ухмылка становилась все шире и шире, пока рот и щеки не начали лопаться, обнажая череп и плоть. Кожа спала с лица, как маска, а плоть превратилась в прах. Глаза провалились в глазницы и пропали. Остался лишь ухмыляющийся череп. Из-под серого плаща посыпался прах, а затем и сам он съежился и упал на пол.